Четвертая дорожка третьей кассеты. Большинство проголосовало за Евгения Столетова. А вот перед собранием Евгению был дан жестокий урок. Его вызвал для беседы парторг лесопункта Голубинь. В его кабинет мы вошли вместе с Женей за 7 месяцев до происшествия. Парторг Голубинь сидел за маленьким письменным столом, глядел на Женьку благожелательно, задумчиво, и, как всегда, был странен нездешним лицом, неожиданностью, непредугадностью жестов. Голубинь был альбиносом. Кожа на лице у него была ярко-красная, а на шее обыкновенная. Весной же на лице Голубини выступали крупные частые веснушки, и это делало парторга до восхищения забавным. «Садитесь, товарищи», — сказал Голубинь, и вместо того, чтобы показать на стулья, сделал такой жест, словно отрицал что-то. Парторг был интересен Женьке. Сейчас он похаживал возле стола с таким выражением лица, которое было противоположным предстоящему разговору. Речь, вероятно, должна была пойти о случае с лектором Реутовым, а у Голубини на лице было написано совсем другое. Кирилл Бойченко сказал: «У райкома комсомола есть мнение рекомендовать на пост секретаря комсомольской организации Евгения Столетова. Может быть, у вас, Марлен Витольдович, будут какие-нибудь соображения, критические замечания?» Голубинь молча и неторопливо продолжал разгуливать по кабинету, хотя сам сказал, что надо торопиться. «Предпочитаю говорить о том, чего вы ждете, товарищи», — наконец сказал Голубинь. «Мне хочется рассматривать этот вопрос не с одной стороны, а с нескольких». Женька незаметно улыбнулся, так как все уже знали об удивительной способности Голубиня, работающего в Сосновке всего 3-й месяц, подходить к любому делу, даже к самому простому, с нескольких точек зрения. Причем парторг иногда находил такие неожиданные стороны дела, что люди ахали. «Мне есть необходимость подходить к делу не с одной стороны, а с нескольких потому», — сказал Голубинь, «что, видимо, райком комсомола решил взвалить ответственность на мои плечи». То, что сказал Голубинь, было неожиданно, но еще более странно выглядел при этом сам парторг. Он сделал не утверждающий, а отрицательный жест и не улыбнулся, а погрустнел. «Я не буду говорить о той стороне дела, что перегораживание улицы выглядит хулиганством», — сказал Голубинь. «Нами также не может быть упущена та сторона дела, которая относится к области этики», — он неожиданно мягко улыбнулся. «Интеллигентный человек не имеет обыкновения выставлять на обозрение общества недостатки другого человека, а проявляет при этом такт». Было что-то мягкое и успокаивающее в том, что Голубинь, правильно произнося русские слова, забавно путался в падежах и склонениях. И смотреть на него Женьке было легко, хотя Голубинь говорил о неприятном. «Главная сторона дела в том, что Евгений не относится к той категории людей, которые склонны предусмотреть последствия своих поступков», — по-прежнему мягко продолжал Голубинь. «Если бы он дал себе труд секундочку подумать, он бы обнаружил, что перегораживанием улицы нанес вред антирелигиозной пропаганда». Вот это и была та неожиданная сторона дела, когда приходилось удивленно ахать. «Ко мне приходил тогурский поп», — неторопливо продолжал Голубинь, «будучи очень умный и насмешливый человек. Поп не упустил такую возможность, чтобы не выразить соболезнование. Поп имел большой праздник, когда товарищ Реутов, читающий антирелигиозные лекции, был скомпрометирован. Нет гарантии, что поп не выразил соболезнование райисполкому». Голубинь мелкими шажками вернулся к столу, сделав такой жест, какой делает человек, когда собирается еще говорить, сел на место. «Прошлое трудно исправлять», — сказал он. «Однако мы обязаны с позиции прошлого смотреть на будущее, делать коррективы в подходе к делам». Женька сел прямо. «После избрания на пост секретаря наш протеже будет иметь возможность расширить круг последствий необдуманных поступки, — сказал Голубень с улыбкой и поправился. Надо, наверное, сказать так, необдуманных поступков. Должность комсомольского секретаря — ответственная должность. Поэтому я хочу задать вопрос, обдумал ли наш протеже все стороны своей будущей работы? И Женька Столетов опять увидел на лице парторга непредугаданное выражение. Глаза Голубини должны были выражать желание узнать, понимает ли будущий секретарь предстоящие трудности. А на самом деле они были печальны и нерешительны. Сделав такое наблюдение, Женька вздохнул, прикрыв ладонями свои острые колени, задвинулся в угол дивана. «Я не набиваюсь в секретари», — сказал он. «Есть Лузгин, Маслов, Соня Лунина». Женька усмехнулся. «Зачем, собственно, меня пригласили?» Голубин взял со стола три цветных карандаша, синий, красный, зеленый, катая их в пальцах, сказал. «Нам известно о желании большинства комсомольцев избрать вас секретарем». Женька медленно поднялся с дивана. «В школе есть смешная формула», — сказал он. «Там после очередной аннотации принято спрашивать, ну что, ты понял, Столетов?» Голубин улыбнулся. «Так что же вы поняли, Столетов?» «Я понял, что кончилась школа». «Тогда мы имеем возможность пойти на собрание», — сказал Голубин. Они еще несколько секунд посидели молча, как перед дальней дорогой, затем одновременно встали. 3:46 показывал Прохоровский сверхточный хронометр, когда Кирилл закончил рассказ о комсомольском собрании. Кирилл Бойченко курил уже третью сигарету, но внешне был по-прежнему спокоен, полон свежей энергии, одним словом оставался таким же, каким вошел в кабинет. «Против Столетова голосовало всего 4 человека, — сказал он. «Меня обрадовало, что эти 4 были отпетыми бузатерами и лентяями». Он сделал небольшую паузу. «На второй ваш вопрос, Александр Матвеевич, ответить труднее. Вы спросили, что известно райкому комсомола о конфликте Гасилов, комсомольской организации лесопункта». Кирилл Бойченко встал со стула, подойдя к окну, оперся спиной на личник и посмотрел на Прохорова из-под лобья. «Райком не изучал конфликт», — медленно произнес он. «Дело в том, что многие в райкоме комсомола считали Столетова несерьезным человеком. А когда был получен протокол, в котором черным по белому стояло, собрание решило усилить спортивную работу, не иметь ни одного комсомольца без комсомольского поручения и снять с должности мастера Гасилова, в райкоме комсомола долго веселились». Кирилл спиной прикрывал половину окна, но Прохоров видел, как по оби медленно двигался небольшой буксирный пароход, названный хорошо «Лунный». «Я тоже слишком поздно понял, — сказал Бойченко, — что за детскостью и внешним легкомыслием Евгения Столетова скрывалось настоящее, серьезное, подлинное. Поэтому вместо того, чтобы вникнуть в главное, мы были заняты мелочами, разбором всяческих казусов, происходящих в организации Сосновского лесопункта». Прохоров удивленно посмотрел на Бойченко. «О каких казусах идет речь? Мне о них ничего не известно». «Это естественно», — ответил Бойченко. «Мы старались не подрывать авторитет Столетова и работали с ним незаметно для окружающих». Прохоров тоже встал, скрестив руки на груди, насупился. «Интересное кино получается», — сердито подумал он. «С человеком, жизнь которого я изучаю до тонкости, оказывается, происходили казусы такого масштаба, что в них вмешивался райком комсомола, а я ничего об этом не знаю». «Кирилл?» — слишком, пожалуй, громко попросил Прохоров. «Вы мне должны рассказать об этом». «Пожалуйста», — пожав плечами, ответил Бойченко. Вскоре после отчетно-выборного собрания из комсомола был включен Сергей Барышев. А бюро райкома не нашло в протоколе серьезных мотивов для исключения. Еще через месяц в райком поступило анонимное письмо о том, что Евгений Столетов морально разлагается, живет одновременно с тремя женщинами. Последней каплей, переполнившей чашу, было известие о забастовке наоборот. О ней мы узнали из письма того самого Сергея Барышева, который был исключен из комсомола. Я немедленно выехал в Сосновку. Кирилл остановился. Я приехал утром, когда Евгений Столетов уже был. Его уже не было в живых. Они долго молчали, потом Прохоров спросил, что это значит, забастовка наоборот? Не знаю, ответил Бойченко. Смерть Столетова помешала расследованию. Кирилл Бойченко определенно нравился Прохорову. В нем не было ни капли фальши, он не играл в руководящего работника, был откровенен, когда признался, что слишком поздно понял Евгения Столетова. И стоял он возле окна, хорошо, не веселый, не грустный, не настороженный. Прохоров вышел из-за стола, протянул Бойченко руку. «Спасибо вам за откровенный разговор», — сказал он. «До свидания, Кирилл». Глядя на широкую, сильную и прямую спину уходящего Бойченко, капитан Прохоров думал о том, что это тоже хорошо. Черный костюм из тонкой шерсти, узконосые туфли, белая рубашка с расстегнутой верхней пуговицей и распущенным узлом галстука. Затем Прохоров сел за стол, откинулся на спинку стула, думающе прищурился. Исключение из комсомола Барышева. Распутная жизнь и, наконец, забастовка наоборот. Что это значит, а? Не связано ли это с тем, отчего друзья Столетова замолкают в ту же секунду, как только речь заходит о событиях на лесосеке 22 мая? Забастовка наоборот. Что скрывается за этими двумя словами? Углубленный в размышления, Прохоров вздрогнул, когда на крыльце раздались тяжелые шаги и заскрипели половицы, а потом в дверь громко постучали. «Входите, входите, пожалуйста!» Дверь широко распахнулась, и в кабинет вошли маленький Никита Суворов и его огромная жена Мария Федоровна. Она могучей рукой держала мужа за воротник, отчего казалось, что Никита висит в воздухе. Позабыв поздороваться, Мария Федоровна зашипела рассерженной гусыни. «Признавайся, идол, говори правду, а не то. Я не знаю, что с тобой сделаю, если ты не поможешь поймать убивца Столетова». Заметив, что муж не пытается вырваться, она сняла руку с его воротника и подошла к столу, за которым сидел Прохоров. «Никита, готовый подписать все бумаги?» — трудно проговорила она. «Я ведь чего испугалась, когда вы приходили в контору? Я думала, что вы Никиту в смертоубийстве подозреваете. А он, черт свинячий, оказывается, не хочет указать на того человека, который Евгению смерть причинил». Мария Федоровна шлепнула ладонью по столу. «Да ведь Столетов нам как родные. Кто от тебя от смерти спас, Никита, когда у тебя перитонит произошел?» «Мать Столетова». «Кто нашу Андрейку от скарлатины лечил?» «Дед Столетова». «Товарищ милиционер, доставайте ваши бумаги, Никита их подписывать готовый». Прохоров не выдержал. Улыбнулся, так как Никита стоял с таким лицом, словно его собирались вести на лобное место. Маленький, да еще съежившийся, он казался подростком рядом с Марией Федоровной. «Товарищ милиционер», — в третий раз повторила Мария Федоровна, — «доставайте ваши бумаги, он готовый их подписывать». Взяв себя в руки, Прохоров с официальным видом вынул из стола протокол беседы с Никитой Егорьевичем Суворовым, положил на него шариковую ручку и строго произнес: «Протокол вы подпишете потом, Никита Егорьевич, а сначала вы должны написать объяснение, в котором скажете, что никакой драки на берегу озера Круглого не было. Если вы не возражаете, я продиктую то, что следует написать». Шагами лунатика Никита подошел к столу, осторожно опустился на стул, замедленным движением взял шариковую ручку. Лицо у него было несчастное, испуганная, робкая, но Мария Федоровна была непреклонна. «Пиши, идрище, пиши!» Прохоров сел на подоконник, секундочку подумав, начал диктовать. «Я, Никита Гурьевич Суворов, вечером 22 мая этого года...» На следующее утро капитан Прохоров проснулся с ощущением удачи и не сразу понял, чем это вызвано. Но, бросив случайный взгляд на письменный стол, улыбнулся. Ощущение удачи объяснялось просто. Никитушка Суворов дал такие показания, которые уже вели к цели. В половине девятого Прохоров позвонил начальнику лесопункта Сухову и попросил прислать машину, о которой они договорились еще вчера. «Машина выйдет за вами через 15 минут», — деловито ответил Сухов. «Номер 1563». Прохоров завязывал галстук, когда за окном послышался звук автомобильного мотора. Запыленный, пышущий зноем газик резко затормозил крыльца. Из него медленно выбрался пожилой водитель, одетый в клетчатую ковбойку и толстые суконные брюки. На босых ногах у него были теплые домашние тапочки. Шофер бесшумно поднялся на крыльцо, войдя в комнату, не поздоровался, а только неприветливо насупился. «Кто тут будет, Прохоров?» — недружелюбно спросил он, хотя в кабинете, кроме Прохорова, никого не было. «Я спрашиваю, кто здесь будет, Прохоров?» Губы шофера были брезгливо оттопырены, спина надменно пряма, в глазах читалось презрение ко всему человечеству. А теплые тапочки, надетые на босую ногу, как бы кричали: «Что хочу, то и делаю, а вы все гроша ломного не стоите!» Увидев это и поняв водителя, Прохоров вплотную подошел к нему, замерев, начал пристально глядеть в глаза и молчал. Это походило на детскую игру в гляделки и длилось до тех пор, пока водитель не опустил взгляд. «Значит, вы и будете капитаном Прохоровым», — пробормотал он. Он и на этот раз не получил никакого ответа, так как Прохоров поступил просто, вышел на улицу и сел на переднее сиденье машины. «Подвезите меня к Кривой Березе», — коротко распорядился он. На этом поединок между капитаном Прохоровым и водителем газика Николаем Спиридоновым не был завершен. Всю недолгую дорогу до Кривой Березы водитель презрительно косился на Прохорова, что-то шептал про себя, а когда машину подбрасывало на ухабах, и Прохоров инстинктивно хватался за металлическую скобу, мстительно ухмылялся. Кривая Береза на самом деле была кривой. Ее ствол метра на три поднимался из земли прямо, затем совершал такой крутой изгиб, что метра на полтора уходил в сторону. Да, чудное это было дерево, но по-своему красивое, так как в отличие от обыкновенных берез, на нем было так много листьев, что это уж казалось расточительством. Необыкновенная эта береза стояла в центре огромной солнечной поляны, испещренной цветами. Эта поляна была из тех полян, какие бывают в молодости каждого деревенского жителя, юноши или девушки, я которые не забываю до последнего дня жизни. Над поляной поднималась волнистая марева, пахло разнотравьем, гудели в воздухе пчелы и осы, трава была высока до пояса, солнце на поляне как бы растворялось, и от этого возникало желание броситься грудью на землю, пропитаться теплом, запахами травы и цветов, приложив ухо к земле, слушать непонятное гудение. Поляна звала гулять по ней с девушкой, рвать цветы и молчать, так как поляна сама разговаривала. «А вот у меня не было такой поляны», — с привычной грустью подумал Прохоров. «Какая там поляна, когда нельзя было высунуть голову из окопа?» Вороной жеребец Рогдай, на котором мастер Петр Петрович Гасилов трижды в неделю совершал верховые прогулки, пасся на южном конце поляны. На нем не было ни пут, ни узды. Подняв голову, жеребец приглядывался к людям, ноздри раздувались, почуяв запах бензина. Это было прекрасное животное. Небольшая змеиная голова, могучая выпуклая грудь, тонкие длинные ноги, удлиненные, созданные для скорости тела. Когда Прохоров подошел к Рогдаю, жеребец потянулся к нему, осторожно и мирно переступая тонкими, ненатруженными ногами. Лиловые глаза были постно опущены, подвязанный хвост болтался, словно был лишним. За спиной Прохорова что-то происходило. Шофер Николай Спиридонович тихонечко подошел к нему, остановился так близко, что Прохоров слышал злобное пыхтение. Молчал шофер, наверное, с полминуты. Потом раздался его насмешливый голос. «Спортили жеребца!» — сказал он, инстинктивно захохотал. «Шестой год ничего не делает. Поездит на нем Гасила, в душнику потешит. И опять, Рогдаюшка, пасется, как камулая пеструха». Прохоров к водителю не повернулся, так как был занят другим делом. Старался представить, как приходит в Кривой Березе мастер Петр Петрович Гасилов. Вот он несет переброшенную через плечо красивую уздечку. Седло, непременно монгольское, спрятано где-то рядом с березой. Мастер шагает спокойно, лицо у него удовлетворенное, плечи горделиво развернуты. Увидев Гасилова, Рогдай призывно ржет, обрадованно бросается к нему. Гасилов с улыбкой протягивает ладонь, на которой лежат несколько кусочков сахара, потом ласково и по-родственному похлопывает жеребца по холке. «На трех меринов и одну кобылу жеребца выменил!» — послышался за спиной по-прежнему злой голос шофера. «Четыре коняги при Орсовской столовой работали, а Гасилов взял и променял их на Рогдая. Говорит, надо товары его на автомобилях возить. Ну и никто слова спротив не сказал. Вышка сил, начальства нету». Прохоров уже видел, как Гасилов взнуздывает Рогдая, надевает седло, затягивает подпруги. Глаза у него почти счастливые, голос ласковый. «Ну, постой на месте, минуточку, постой, Рогдаюшка». А вот Гасилов уже в седле. Это не просто всадник, это, черт побери, конный памятник, волнующее зрелище. А самое обидное, думал Прохоров, что под Гасиловым жеребец хоть на секундочку да превращается в красного коня. Жил-был на свете писатель Исаак Бабель. Обращаясь к жеребцу Рогдаю и солнечной поляне, сказал Прохоров. И вот он написал: «Жизнь нам казалась лугом, лугом, по которому ходят женщины и кони». Прохоров помолчал. А потом появился человек и заменил в этой фразе слово «ходят» на слово «пасутся». Капитан Прохоров резко повернулся к шоферу, глядя снова пристально в его наглые глаза, сказал: «Евгений Столетов не ошибся. Слово «пасутся» точнее выражает суть дела. Что вы думаете насчет этого, товарищ Спиридонов?» Шофер огорошенно молчал, нижняя губа у него оттопырилась, он переступал с ноги на ногу в своих домашних тапочках. «Так что вы думаете об этом, товарищ Спиридонов?» — сухо переспросил Прохоров. Глухо стукнули о землю никованные копыта. Рогдай медленно обошел опасное растение вверх, расставив задние ноги, лениво помочился на теплую траву. Ко всему на свете безразличный, жеребец уже не помнил о Прохорове, претерпелся к запаху бензина. Он снова жил в привычной, скучной, обыденной обстановке поляны, похожей на громадный обеденный стол. «Почему вы молчите, товарищ Спиридонов?» — дружеским тоном спросил Прохоров. «Вы же сами подошли ко мне и начали разговор, а вот теперь молчите». Прохоров по себя усмехнулся. Пока он наблюдал за Рогдаем, шофер Николай Спиридонов вернулся в свое обычное состояние. Плотно сжатые губы, выпеченный подбородок, презрительно сощуренные глаза, пренебрежительно прямая спина. Весь этот арсенал был пущен в бой, и на этот раз не против всего человеческого рода, а только против одного Прохорова. «Кожаные подошвы или резиновые?» — мирно спросил Прохоров, показывая на тапочки водителя. Вопрос был таким будничным, простым и неожиданным, что шофер только фыркнул. «Резиновые. Где ты возьмешь кожаную?» «Удобная вещь!» — завистливо вздохнул Прохоров. «Шнуровать не надо, носков надевать не надо, портянки вертеть не надо. Вскочил с постели, поел наскоро и за руль». Собственно говоря, неторопливо размышлял Прохоров, шоферу Спиридонова нельзя было целиком и полностью обвинить в том, что он презирает каждого пассажира в отдельности и все человечество в целом. Шоферу не следовало взыскивать за ношение домашних тапочек в рабочее время, если мастер Петр Петрович Гасилов в рабочее время трижды в неделю совершает променаж на жеребце Рогдай. «Презираете меня?» — ласково обратился Прохоров к шоферу. «Стоите, ухмыляетесь и думаете, чего выламывается этот милиционеришка, который не захотел пройти ножками полтора километра, а потребовал машину? Ну, признавайтесь, что думаете так, Николай Васильевич?» Шофер был в таком возрасте, когда здоровому и загорелому человеку можно дать и 30 лет, и все 50. Николаю Спиридоновичу, пожалуй, был 50, так как кожа на шее была уже не молодой. «Да все равно, кого возить, куда возить?» — плюнув в сторону, ответил шофер. «Там что, поп, что подья, один черт. 6 часов набежит, и меня поминай, как звали». Рогдай перестал щипать траву. Понурив голову, он стоял неподвижно, и было понятно, что жеребец заснул на ходу. «Кого вы больше любите возить, Николай Васильевич?» — спросил Прохоров. «Сухова, технорук Петухова и мастера Гасилова». «Всех ненавижу!» — неожиданно быстро, горячо и громко ответил водитель. «Ненавижу! Презираю!» После этой искренней вспышки гнева и презрения шофер Николай Васильевич Спиридонов взял да и превратился в обыкновенного человека. У него были карие и умные глаза, отличные формы подбородок, полные губы и волевой изгиб левой брови. У него было хорошее рабочее лицо, противопоказанные презрительным улыбкам и натянутой гордой спине и тапочкам. Было ясно, что в уходящем автомобиле Спиридонов работает недавно, что пришел он к Газику с лесовозной машины. «Давайте отделим одного начальника от другого», — весело предложил Прохоров. «Оставим в стороне Сухова и Петухова, а остановимся на Гасилове. За что вы его ненавидите?» «За все», — ответил шофер. «Когда я везу Гасилова, я из него душу вытрясаю, как вот из вас вытрясал». «А за что вы его так ненавидите?» — спросил Прохоров. «Мне хочется понять, за что вы так ненавидите, мастер?» Шофер сорвал травинку, сунул ее в рот, задумался. «Да и сам не знаю, за что ненавижу Гасилова», — искренне ответил он. «Мне все противно в нем. Как он потирает руки, как здоровается, как разговаривает, как ездит на Рогдае. Он и бригадиру себе подобрал, одно слово притыки». Они помолчали, затем Прохоров сочувственно покачал головой. «Да, такое случается», — сказал он. «Не можешь терпеть человека, а сам не знаешь за что. У меня к вам еще один вопрос, Николай Васильевич. Кого вы везли в машине, когда первый раз в жизни вышли на работу в тапочках?» «Красивого», — не задумавшись ни на секунду, ответил шофер. Легкий ветер с юга пронесся над солнечной поляной. Кривая береза зашелестела и сделалась седой, так как ветер перевернул листья наизнанку. Поляна была сейчас похожа на разную реку. «Николай Васильевич», — попросил Прохоров, — «скажите место, где погиб Евгений Столетов, и по какой тропинке любит ходить в кривой березе сосновская молодежь?» Спиридонов согласно кивнул. «Идите за мной». Раздвигая руками высокую густую траву, они вышли на северный край поляны. Свернув налево, оказались на довольно широкой, хорошо утоптанной тропинке. Молча, показав на нее пальцем, Спиридонов пошел по ней к полотну железной дороги, где тропинка, взобравшись на полотно, перепрыгнула через рельсы и потекла дальше. «Мы пришли на место», — тихо сказал Спиридонов. «Если вы перейдете через железную дорогу, то попадете на хутор. Если пойдете обратно, то попадете к кривой березе». Прохоров медленно двинулся вдоль полотна железной дороги и, конечно, нашел то, что искал. Лежал на высшей от зноя земле небольшой белый камень. Росла вокруг него густая и мягкая трава. Полотно было песчаным, мягким. И не верилось, что, спрыгнув с поезда, человек мог удариться затылком именно об этот камень. Из миллиона различных вариантов на долю Женьки Столетова выпало самое страшное. «Хороший был парнишка», — послышался за спиной голос Спиридонова. «Таких больше нет в деревне». Казалось, фиолетовым безоблачное небо, головки цветов и травы пошевеливались в 200 метрах от железной дороги, стоя с мажеребец Рогдай, было тихо, мирно, томно. В мире все было таким, что, казалось, смерти не существует. Прохоров решительно распорядился. «Возвращаемся к машине, Николай Васильевич. Мы должны немедленно ехать на лесосеку, чтобы попасть к нужному нам поезду». Ровно через 20 минут капитан Прохоров приехал на лесосеку, попрощавшись с водителем, подошел к кондуктору Акимову и машинисту паровоза. Они о чем-то коротко поговорили. И Прохоров забрался на тормозную площадку груженной платформы. Через 2-3 секунды после этого паровозик оглушительно тонко закричал, лязнули игрушечными буферами платформы, состав дернулся и начал набирать скорость. Не прошло и 10 минут, как Прохоров понял, что на ходу игрушечный паровозик и игрушечные платформы казались совсем не игрушечными. Еще на выходе из лесосеки состав набрал примерно 60-километровую скорость. Тяжелогруженные сцепы заскрипели, застонали. В пространство между ними бросился тугой упругий ветер. Откосы дороги сливались в такую же стремительную линию, как на ходу обычного поезда. А езда на тормозной площадке узкоколейного паровоза ничем не отличалась от езды на площадке обычного ширококолейного поезда. Выбравшись на магистраль, узкоколейный паровозик еще прибавил скорость. Ветер бешено завихрялся между платформами, а с бревнами творилось бог знает что. Обхваченные цепями и крепкой проволокой, они грозно раскачивались, скрипели, скрежетали. Торцы бревен казались живыми, подвижными, и было вообще непонятно, как сосновые стволы удерживаются на платформе, как не лопаются цепи. Как весь состав не сходит с рельсов, которые не только погибались под колесами, но в иные секунды. Этот Прохоров видел собственными глазами. Отдельные колеса оказывались висящими в воздухе, и в одно из мгновений лишилась рельсовая опора, целая вагонная тележка. Прохоров в этот момент закрыл глаза. Однако паровозишка все еще набирал скорость. Воздух между платформами продолжал уплотняться. Из-под неисправной тормозной колодки в серый мрак летели веселые искры. Паровозишка то и дело задиристо вскрикивал, и на крутых поворотах было видно, как суетливо, задыхаясь, мельтешат штоки, поршни. С огромной скоростью вращаются крошечные колеса, а из трубы валит такой черный густой дым, которого на широкой колее не увидишь, так как на ней паровозы топятся не дровами, а отборным углем. Из паровозной будки высовывалась голова машиниста, он спокойненько посматривал вперед. Перестав беспокоиться за судьбу состава и самого себя, Прохоров устал улыбнуться, сел на откидную скамейку и закрыл глаза. И так он ехал той же дорогой, которой возвращался домой 22 мая Евгений Столетов. Сидел на той же тормозной площадке, на которой сидел погибший. Платформа тоже была пятой по счету от паровоза, как в тот трагический майский день. Время уже откусило у полной луны небольшую краюшку, луна шла на ущерб, но свет ее еще был полон и глубок, луна охотно бежала за поездом, стояла ожидающая на месте, когда поезд совершал головокружительный поворот, суетливо перепрыгивала через вершины близких к железной дороге высоких сосен. Тайга, облитая желтым светом, казалась таинственной, притаившейся. Деревья сделались отчетливыми, контурными, словно их вырезали из черной бумаги и приклеили о желтом. Когда тяжелый состав вписывался в крутые повороты, впереди и позади поезда видны были две блестящие полоски рельсов, похожие на две серебряные паутинки, что осенью плавают в голубом небе. Минут через 30 Прохоров встал, подошел к левой подножке тормозной площадки, задохнувшись от встречной струи воздуха, по километровым столбам определил, что до места происшествия оставалось чуть больше 3 километров. Платформу трясло и покачивало. Приходилось держаться руками за поручень и деревянную стойку. Из-под левого ската впереди идущие платформы по-прежнему брызгали в стороны мелкие красноватые искры. Вот в такой позе мог находиться Столетов перед прыжком, размышлял Прохоров. Он мог стоять и в другой позе, если готовился к схватке с Заварзиным. А третий вариант таков. Столетов стоял спиной к железнодорожной насыпи. Прохор повернулся назад, чтобы представить себе, где мог стоять Аркадий Заварзин, если он на самом деле находился на той же тормозной площадке. Аркадий Заварзин стоял, видимо, возле второй дверяной стойки. Блестела во рту золотая фикса. Были ласковыми, красивые и влажные глаза, профессионально ссутулены плечи. За несколько минут до рокового прыжка Столетова и за несколько минут до того, как Столетова столкнули на тормозной площадке, произошло что-то решительное, что-то изменилось в расстановке сил. Возникло какое-то изменение в позах Столетова и Заварзина, в выражении их лиц, в душевном состоянии. Почему Столетов прыгал с поезда недалеко от кривой березы, было ясно первокласснику? А вот по какой причине Аркадий Заварзин столкнул Евгения почти в конце пути, оставалось загадкой. Если Заварзин был на самом деле виновен, значит, происходило что-то такое, что изменило соотношение сил. Смутно все, загадочно. Хотя опять хочешь иметь ружье о сковороду? Остановил себя Прохоров. Ой, сколько остогорел на спешке. Неужели ты ничего не научился, Прохоров? На последнем повороте перед кривой березой паровоз загудел длинно, призывно, предупреждающе, словно сообщал близкой сосновке, что благополучно возвращается из темного страшного леса в ее уютные светлые дома, и что капитану Прохорову пора готовиться к прыжку. Перестав кричать, плавно вписавшись в поворот, поезд пошел со скоростью 50 км в час. Это была такая скорость, с какой любой состав выходил из поворота возле кривой березы. Таким образом, обстановка была точно такой, как 22 мая. Прохоров застегнул пиджак, поправил брючный ремень, приготовился. Платформа по-прежнему раскачивалась, как детская люлька, убегающая назад обочина, сливалась в серо-лунную полосу, и ветер резал глаза. За минуту до прыжка Прохоров настроил себя таким образом, что спиной как бы почувствовал Аркадия Заварзина, решив, что в стуке колес и в свисте ветра можно услышать его шаги и движения, приготовился и к прыжку, и к драке с бывшим уголовником. Потом капитан Прохоров ощутил всем напряженным телом, как страшно прыгать с платформы, имея за спиной вооруженным ножом Аркадия Заварзина. Прохоров осторожно поставил левую ногу на подножку, держась правой рукой за поручень, высунулся в гудящее от ветра пространство. Потом наклонился вперед, так как наклоняется перед стартом бегун, глядя на последний вагон поезда. Он дождался, когда трижды ярко вспыхнул кондукторский фонарь. Это кондуктор Акимов предупреждал Прохорова о том, что через 30 секунд надо прыгать. Он неторопливо досчитал до 30. Расчетливо, стремительно бросился в мчавшуюся навстречу лунность, упругий поток воздуха, в катастрофическую энергию земли, неба и тайги. Затвердевшая земля ударила Прохорову по ногам, ветер полоснул прогоряченному лицу, жутко блеснул в лунном свете небольшой камень, о который ударился головой Евгений. Потом земля и небо на секунду перевернулись, поменялись местами, и земля притянула голову Прохорова к себе. Но он не хотел этого. И с бешеной скоростью переставлял ноги, которые отставали от туловища и головы, и это было очень и очень опасно. Страх упасть на землю, удариться о нее с огромной силой длился 2-3 секунды, которые показались Прохорову вечностью. Затем, неизвестно как и почему, он начал выпрямляться и выпрямился совсем, когда оказался примерно в 100 метрах от белесого камня, похожего на череп. Остановившись, запально дыша, Прохоров инстинктивно оглянулся, мелькнул хвостовой вагон поезда с раскачивающимся красным фонарем. Паровозишка в честь удачного прыжка Прохорова восторженно запищал, а затем наступила такая тишина, в которой отчетливо слышалось учащенное биение прохоровского сердца. От волнения Прохоров не мог стоять на одном месте, и поэтому пошел по откосу. Хотя ему надо было идти к кривой березе, от которой до поселка всего 1.5 километра. Он шел и думал о том, что Женька Столетов не мог совершить неудачный прыжок, так как, по утверждению Андрея Лузгина, они еще мальчишками прыгали с платформы возле кривой березы. «Куда я иду?» Наконец опомнился Прохоров и остановился. Кривая береза оставалась позади. Знаменитая поляна была похожа на огромный яичный желток. Жеребца Рогдая не было, так как именно сегодняшним вечером на нем горцевал Гасилов, а после прогулки оставил Рогдая в пустой конюшне. Кривая береза в лунном свете походила не на березу, а на какое-то южное дерево, и была менее красивой, чем при солнечном освещении. Кривая береза. Кривая береза. До нее доходили в совместных прогулках технорук Петухов и Людмила Гасилова. Они могли стоять под березой, когда Женька Столетов спускался на подножку. Потом висел над бездной, и ему навстречу уже летел белый камень. Испуганно и предупреждающе вопил крошечный паровоз. Людмила безмятежно улыбалась, Петухов думал о свадьбе. Затем смерть, небытие, Господь Бог верхом на серебряном облаке. Все та же надкушенная луна светила в окна перепенковского кабинета. Стрелки сходились уже на 12, а Прохоров, закинув руки за голову, все лежал ничком на раскладушке. Давно затихли в деревне всяческие звуки. Было тихо, лаяли только собаки, но это не нарушало тишину, а делало ее еще более емкой, так как деревенская тишина без собачьего лая казалась бы искусственной. Сначала Прохоров думал о дорогах на хутор и кривой березе, которая вот уже 50 лет наблюдала за всеми влюбленными парочками поселка. Потом направление мысли менялось в сторону Петра Петровича Гасилова и Аркадия Заварзина, так как Прохоров давно, то есть 3 дня назад, связал их одной веревочкой, хотя сам еще отчетливо не понимал, почему это сделал. В окна струился свежий речной воздух. В кабинете горела настольная лампа, абажур, который Прохоров накрыл зеленым носовым платком. Наверное, поэтому в кабинете было по-домашнему уютно. Но Прохорова не интересовал внешний мир, в котором не могло быть спокойно и уютно. До тех пор, пока не решится вопрос, столкнули ли Евгения Столетова с тормозной площадки, или он сам совершил неудачный прыжок. Прохоров вернулся в реальный мир только тогда, когда нервно и одновременно весело зазвенел телефон. Прохоров поднял трубку и сразу же нахмурился, так как услышал вечно игривый и насмешливый голос майора Лукомского. «Это ты, Проша! Здорово, парнище, ступай себе мимо! К Как ты там живешь, можешь? Здорово, луковица. Недовольно отозвался Прохоров и тут же обругал себя самыми последними словами. Ибо он вместе со всеми старыми работниками областного управления милиции радовался тому, что за последние годы в стенах кирпичного, мрачного здания создалась легкая, веселая обстановка вышучивания, насмешливого иронического отношения друг к другу, за которым скрывались приязнь и дружба. Это объяснялось тем, что за последний год-два на работу в управление пришло много молодых интеллигентных ребят, что погоны Министерства внутренних дел надевали кандидаты наук, даже доктора. Половина работников управления по вечерам занималась английским языком. Ребята чаще обычного уезжали за границу, подолгу живали в Москве, повышая профессиональный уровень. Капитану Прохорову все это нравилось. Он, как мальчишка, радовался притоку свежих сил, охотно и быстро сходился с неопытными оперативниками, умел жить в обстановке дружеских подначек и шучиваний. Обладавшие развитым чувством юмора, молодые работники были умны, трудились много и охотно, легче тех людей, которые чувством юмора не обладали, переносили темную изнанку милицейской жизни. Майор Радиев Окомский был из числа тех, кто пришел в управление со званием кандидата юридических наук. «Здорово, луковица!» — перестав хмуриться, оживленно повторил Прохоров. «Рад тебя слышать, старая грешница! Ну, реки, чего тебе от меня надобно, старчик?» «Мне от тебя ничего не надобно», — ответил Лукомский. «Тебя вызвал Борисевич, а трубку первым я поднял». Он помолчал. «Мы все здесь соскучились к тебе, так что приезжай скорее, дружище. На радостях преферансик сообразим. Будь здоров, Проша. До свидания, луковица. Спасибо за добрые слова». Полковник Борисов трубку, видимо, взял не сразу, а сначала вот аккуратно и зануду. Распутал свернувшийся провод, положил его кольцами на стол и уж тогда начал. «Здравствуй, Александр Матвеевич. Завидую я тебе. Сидишь, понимаешь ли, под луной, пьешь, понимаешь ли, свое любимое парное молоко, заедаешь его, понимаешь ли, барским пшеничным хлебом, а тут изгой из-за тебя вкалывает». Он, видимо, иронически улыбнулся в трубку. «Нет, серьезно, Прошенька. Хотел бы я знать, что ты делаешь в Сосновке, когда по твоим же соображениям дело окончательно раскручено. Ты часом не женился там, Проша? Знакомым женщинам, друзьям не звонишь, буквально, понимаешь ли, оторвался от коллектива». Трубка помолчала. Затем Борисов изменившимся голосом сказал: «Вера, четвертую ночь плохо спит, Прошенька, глаз до рассвета не смыкает. После того, как приснили, миленько поговорил по квартирному вопросу. Это тебе скоро ключики получать, уважаемый Александр Матвеевич. Комиссар позавчера сказал, Прохову надо обязательно двухкомнатную дать. Вот так, Прошенька, в таком разрезе». Прохоров отчетливо представил, что произошло после того, как Борисов замолчал. Он убрал трубку от уха и стал ее поматывать в воздухе с выражением неудовольствия на розовом сытом лице. Манипуляцию с трубкой полковник проделал, потому что она была очень громкой. И все, кто в это время находился в комнате, могли услышать ответ Прохорова. Поэтому капитан ничего не ответил полковнику и дождался-таки неторопливого вопроса. «Ты почему молчишь, Прохоров? Тебе не молчать надо, а молнии возвращаться в город. У нас тут, черт возьми, такая история завалилась, что трубка эту историю не выдержит, Проша. Но не молчи, разговаривай упрямо и зло, ослище. Святослав, ты меня послушай, Святослав», — наконец негромко сказал Прохоров. «Я такое дело раскручиваю, какого у меня никогда раньше не бывало. Ты прости меня, дружище, за высокие слова, но я кручусь возле важного конфликта нашего времени. Дорога слава, я опять философствую, но я просто не имею права закрыть дело, не узнав, кто такой Гасилов и что такое Гасиловщина». «По протоколам Сорокина никакой Гасилов не проходил», — удивился Борисов. Прохоров смеялся. «По протоколам следователя Сорокина не проходит технорук Петухов. В нем даже нет намека на начальника лесопорта Сухова. Так не прикажете ли вы мне, товарищ полковник, превратиться в следователя Сорокина? Но не сердись ты на нас, грешных, Проша!» Мирно и дружелюбно отозвался Борисов. «Я отлично понимаю тебя. Верю, что дело серьезное. А ведь тороплю, потому что переводи к мое начальничье положение. В Погарском районе скрыт сейф с очень крупной суммой денег. А в управлении таких знатоков Погарского района, как пленет, вот и лежит дело без движения. Оно взят под контроль. Обкома партии. Голос полковника Борисова внезапно сделался строго официальным. Зазвучали в нем начальнические басовитые нотки. «Прошу вас, товарищ Прохоров», — распорядился Борисов. «Ежевечерне телефонировать о деле Столетова». И после официальной паузы. «За квартиру не беспокойся, Прохоров. В случае непредвиденных затруднений поднимем на ноги комиссара и все областное управление. До свидания, товарищ Прохоров». В трубке защелкнул, загудело. Голос районной телефонистки объявил. «Разговаривали 10 минут». Потом трубка так резко заглохла, словно ее отрезали от провода. Прохоров осторожно положил трубку на рычаг, отойдя от телефона как можно дальше, посмотрел на него тоскливо. А как же он мог вести себя иначе, если он только что разговаривал с хорошими людьми, верными друзьями, умными коллегами, а сам вел себя как последний негодяй? Прохоров был заносчив и груб с друзьями, себе любив и надменен, но он самый лучший и самый умный, а все остальные. Он почувствовал в себе такое отвращение, что ушам стало жарко. Ведь если разобраться как следует, то кажется, что он, Прохоров, такой противный тип, которого могут переносить только очень добрые и великодушные люди. Обычный человек давно послал Прохорова к чертовой матери, а не заботился бы о его квартире, не узнавал бы, как спит женщина, которая любит Прохорова, не поднимал бы все управление на защиту будущей двухкомнатной квартиры этого Прохорова. И что вообще происходило вокруг Прохорова и Веры? Почему все сослуживцы, включая комиссара милиции, заботятся даже о том, чтобы Прохоров женился на Вере? Что, собственно, хочет от жизни зануда Прохоров, избалованный удачными делами, окруженный вниманием друзей, любовью одной из самых красивых и умных женщин областного города? Кто он такой? Черт побери! Это капитан Прохоров, что имеет право мучить Веру, разговаривать с ней сквозь зубы, не звонить по два дня и таким образом отвечать на вопрос о квартире, что слова могли быть истолкованы только так: «Я тебя не люблю, Вера, и не собираюсь на тебе жениться». Зазнавшийся сухарь, вот кто такой, капитан Прохоров, всех он учит, всем он читает лекции, неодобрительно относится к новому в милицейской работе, не понимает хорошую музыку, 100 лет не был в театре, хотя в нем работает. Вера, стыд, позор. А если к этому добавить сообщение о том, что капитан уголовного розыска Прохоров трус, то получается такая ужасная картина, какой белый свет на виду. Да, он трус. Трус и трус. Он, Прохоров, любит Веру, но боится жениться на ней, так как она актриса, самая, пожалуй, красивая женщина в городе. И... А ведь существуют на земле люди, которые умеют любить страстно, по-настоящему, не боятся повернуться спиной к Аркадию Залазину с его ласковой улыбкой и рукой, сжимающей в кармане нож. Имя такого человека Евгений Столетов. Ему было всего 20, когда он погиб, но Прохорову надо поучиться у женщин, уму, смелости, умению любить, ненавидеть, веселиться, страдать, петь, разговаривать, дружить, болеть, ходить по земле. Вот это был человек. Какие письма писал Людмиле. Как любил ее, как ненавидел все фальшивое, чужое. Прохоров медленно подошел к столу, бесшумно выдвинул ящик, вынул стопку писем, потянутых Людмилой Гасиловой розовой лентой. А от писем пахло духами. Ломкий крупный почерк на конвертах был похож на Женьку Столетов. Буквы были наклонены вперед, стремительно двигались куда-то с развивающимися закорючками. Буквы были такими, что при виде их захватывало дыхание. С такой силой они выражали жажду жизни, любовь, нежность, молодость и неверие к смерти. Луна, откушенным краешком, желтела в окошке. Слышала, как строится ночная рота, как ходит по крыше дома осторожный ничейный кот. За 2 года до происшествия Людка, родная и хорошая, вот я и добрался до областных цивилизаций. что вот из окна нашей комнаты виден купол университета. Сейчас по улице Фрунзе движется злодей трамвай, спит по птичьи и дает спать деревенщине. Я тебя люблю, Людка. Это так же верно, как то, что я сижу в студенческом общежитии и гляжу на Андрюшкин круглый затылок. Позавчера на палубе парохода пролетарий я шел вдоль борта, смотрел в воду, собирал пальцем пыль бренных лееров и вдруг сделался таким счастливым, что замыло сердце. Это от солнца, от воды, от чая, от приближающегося города. А главное от того, что живет на свете, такая смешная и нелепая девчонка, как Людка Гасила. Она любит меня, я люблю ее, и мы так счастливы, что весь мир завидует нам.